Сентябрь 2000 год. Императорская академия, Егор Соколов. Наступил день, когда весь первый курс собрали в зале, где проводятся соревнования и занимаются различными видами спорта. Фактически стадион под куполом. Наконец-то мы все получили возможность познакомиться с ректором академии, который торжественно выступил, поздравляя студентов с зачислением в академию. Ректор Фридрих Карлович Эртель – маг-универсал, но высокого уровня. Владеет стихиями огня и воды на 9 уровне. Как лекарь достиг 5 уровня. Ничего так, бодрый дядечка. Бородка аккуратно подстрижена, волосы с сединой, как и в бороде. Но смотрится молодцом. Хотя ему перевалило за 110 лет. Я особо не вслушивался в речь ректора, разглядывал студентов-первокурсников и гостей. На трибунах для гостей сидит мой дед и сестра. Дед меня уже обрадовал. Анну проверили на дар, она лекарь пока 1 уровня. Но прокачивать ее рановато, пусть немного подрастет. С ней в нашем имении будут заниматься опытные лекари, чтобы не сжечь дар. А я уже имение Соколовых называю нашим? Что это? Действие мозгов Егора или мне хочется влиться в эту семью и род? Наверное, 1 и 2. Сижу между делом, разглядываю прелести ножек и прочее у первокурсниц. Все никак привыкнуть не могу. Девчонки ходят в коротких юбках, оголяя свои ноги, а у некоторых юбка едва трусы прикрывает. Сиськи свои напоказ выставляют. А вот как тут бороться со своими желаниями? Я даже трусы себе прикупил из более плотной ткани, чтобы мой орган не торчал, оттопыривая штаны. Многие слова отличаются от моего прошлого мира. Например, соитие между женщиной и мужчиной здесь называют сексом. Говорят об этом свободно. Некоторые девочки даже не краснеют. Охренеть. Но мне нравится. Надо будет подобрать себе для ночных утех кого-нибудь. А то просыпаюсь утром, одеяло шалашом стоит. Непорядок. В городе Серпухове есть бордели, но туда не набегаешься. Тем более скоро нас перестанут выпускать за территорию академии. Только в увольнение за разрешение декана факультета, с которым нас уже познакомили. Дворянка, но без крутого титула Шишкова, Софья Васильевна. Маг-лекарь 8 уровня. Крутая тетка. Скоро распределение, буквально на днях, и мы узнаем, кто и в какой группе будет учиться. Шишкова будет вести у нас магию и прочие заклинания по лечебным вопросам. Мы с Робером сидим в группе с парнями, а Удра в ряду с девчонками. Наша подружка стала реже нас посещать. У нее какие-то девчачьи дела, которые нам, естественно, не понять. Наши ряды рядом с рядами девушек. Так что ножки можем рассматривать, услаждая свои юношеские фантазии. Робер, вон, тоже косит своим глазом в ту же сторону. Через пару рядов от нас сидит группа пацанов и бросает в мою сторону злобные взгляды. Они стихийники, в смысле будущие маги разных стихий. Я буквально пару дней назад столкнулся с ними. Бегаю на утренней пробежке по дорожке, никого не трогаю. Стоит троица пацанов, примерно моего возраста. Лось, хватит здесь пыль поднимать. Учишься, как быстрее от монстров сбегать. Надо будет в столовой для тебя сено заказать. Ведь лоси жрут сено, если я не ошибаюсь. Один из пацанов брезгливо меня рассматривает, а из его рта вырываются оскорбления. Парочка, явно его прихлебателей, гогочут. Весело им. Я не очень хорошо знаю, как себя должен вести аристократ. В прошлой жизни я бы просто дал ему в морду. А как здесь? Надо будет у Робера спросить. Но, тем не менее, мой язык опережает мои мысли. «Ты кто, речистый? Где твоя метла? Ведь ты должен подметать дорожки, чтобы я пыль не поднимал». Выдал я первое, что даже в голову не успело прийти. «Ты как с бароном разговариваешь? А ну, встань на колени и проси прощения, чернь!» Чернь – устаревшее, в дворянском обществе презрительно-унизительное обращение к эксплуатируемым классам. Этот спесивый болван даже позу принял горделивую, выставив вперед ногу. Я остановился. Нет, определенно, этот долбоящер напрашивается на хорошую трепку. Титул барона для него многовато. Не думаю, что в 15 лет он получил такой титул, разве что наследник какого-то рода, вступивший в права, или сын графа, таких тоже называют барон. «С каким еще бароном? Что-то я не понял, поясни», отвечаю со спокойным выражением лица. «Род Болотовых, сын графа Болотова, барон Василий Романович Болотов. Из какой дыры ты вылез, если не знаешь род Болотовых?» — горделиво произносит этот чудак. Я решил слегка потроллить. «Троллить – неологизм. Подначивать, дразнить, издеваться, шутить». Этого спесивого задиру. «Стоп, значит, ты сын графа? Граф, графиня, графин. Я буду величать тебя не бароном, а графином. А какой у вас тотем? Болотная жаба или зеленая лягушка? Не стесняйся, чудила. Говори честно, я даже смеяться не буду, если ты немного поквакаешь». «Наш тотем – выпь. Достаточно грозной птицы, недоумок!» – завизжал графин или барон. У него даже голос сорвался на виск. «Ты что сейчас изобразил, графин? Так поет ваш тотем? Уверяю, это точно не трель соловья. Уж прости за мою критику». Я улыбался во все свои 32 зуба, чем еще больше бесил барона. «Ты оскорбил мой род. Я вызываю тебя на дуэль. Сразу после праздника пришлю секундантов. Я заставлю тебя ползать на коленях и просить прощения», — хрипло выговорил барон. Понятно почему. Наверняка от визга захрипел. «Умею я приобретать врагов. Еще учеба не началась, а я уже на дуэль нарвался. Надо почитать правила дуэлей, чтобы не усугубить свое положение. Заодно у Робера расспросить, ну или Аудра, кто такие графья Болотовы». Наконец ректор закончил свою пламенную речь. Объявили, что распределение по группам мы сможем посмотреть в списках на доске объявлений. Вывесят списки к вечеру. Но к вечеру вывесили не только списки, к нам в комнаты принесли планшеты. Планшет, в данном случае электронное устройство с сенсорным экраном для управления компьютерными программами. Новое для меня название, очередное изделие технологий, с которым мне придется знакомиться. Сразу после общего собрания на стадионе ко мне в комнату пришел дед, но без сестренки. «Егор, приехал дознаватель из СБ Борисов. Он уже опрашивал тебя, но просит еще раз побеседовать. Вдруг ты вспомнишь какие-то мелочи. Если ты не согласен, то я пошлю их куда подальше. А далее они будут общаться с нашим юристом», — сообщил мне новость дед. «Не вижу проблем. Зачем лишний раз дразнить имперское СБ? Давай поговорим с ним». Я нисколько не возражал. Мы отправились в город, где в одном из кафе встретились с Борисовым. Дознаватель не выглядел виноватым, наоборот, был собран и смотрел на меня внимательно. Он попросил меня в вежливой форме вспомнить какие-либо подробности. «Я уже рассказывал о всех действиях, но мне было удивительно, что в слабом прорыве есть очень сильные твари. Может, в этом причина закрытия прорыва? Прихлопнули мы с егерем сильных монстров, а они могли быть причиной возникновения аномалии», — ответил я. Я решил намекнуть дознавателю о крупных монстрах. Судя по общей карте империи, прорывов столько, что мне жизни не хватит их все закрывать самому. Пусть ищут способы с моей подсказки. «Вы сняли ядра с этих сильных тварей. Можете показать?» «Панин сказал, что именно вы забрали ядра с монстров», — продолжил Борисов. «Все верно, мы забрали. Трофеи забирает тот, кто убил монстра. Егерь об этом знает, потому не претендовал на трофеи. Хотя кости мы ему отдали, так как сами не планировали их забирать. К тому же он нам помог правильно ободрать туши. Вот мы и отблагодарили», — ответил я, не выказывая никакого волнения, ведь я говорил правду. «Я могу в качестве экспертизы забрать у вас эти ядра, если не возражаете», — задал следующий вопрос Борисов. «Ядра идут в сокровищницу рода. Это не обсуждается. Мы оба знаем правила игры и законы. Засылайте своих егерей в зоны прорывов и пробуйте. Внук вам все рассказал», — вмешался категорично дед. Борисов сморщился, но спорить с главой рода Соколовых не стал. Он вежливо попрощался и вышел из кафе. Дед проводил его взглядом и повернулся ко мне. «Все ядра передашь мне, я уберу в сокровищницу в имении. Если ты проводишь какие-то опыты, оставь пару штук, остальные отдай. У тебя доступ к сокровищнице есть. Я его открыл, как только тебе исполнилось 14 лет. Там очень хитрая защита. Замок открывается только тогда, когда опознает твой или мой дар», — вполне серьезно высказал дед. «Хорошо. Я собирался сам тебе предложить такое, в том числе шкуры и клыки с когтями. Немного оставлю когтей на сувениры. Вдруг кого-то подмазать надо будет. А еще у меня золота достаточно. Мне же заплатили вознаграждение. Плюс продали кое-что». «Деньги забирать не буду. Зайдем в имперский банк и откроем на тебя счет. Пусть там хранятся. Ну, а все остальное заберу. Пусть наши сотрудники в лабораториях по твоим рецептам поработают. Глядишь, поправим дела магазинов рода. Подозрительно мне нападение на тебя. Надо в этом разбираться. Аннушке охрану увеличу, на всякий случай». Дед был задумчивым. Мы вернулись в академию после посещения банка. Дед сообщил, что вечером они уедут домой. Мы дошли до общаги, где я передал все трофеи деду, оставив себе мелкие ядра для своих экспериментов и парочку больших. Так, на всякий случай. Днем Робер обучал меня пользоваться электронным устройством. Работает на кристаллах, которые можно зарядить самому, надо просто настроиться на планшет. «В общем, Егор, здесь все просто. Заходишь в нужный раздел, и все есть на экране, вплоть до электронных книг, которые оцифровали в академии. Не надейся, редких книг здесь не найдешь. Для этого следует посещать библиотеку или архив академии». Роберт достаточно быстро научил меня пользоваться прибором, обозвав его девайсом. «Девайс – устройство, приспособление, технические средства, которые используются в различных областях науки и повседневной жизни». Новое слово «девайс» в моем лексиконе. Планшет не подарок. За территорию академии выносить нельзя. После окончания учебы сдаешь прибор заведующему хозяйством. Вечером уехали дед и сестра. Попрощались тепло, с сестренкой даже обнялись. А после ужина ко мне подошли два пацана с нашего курса и передали мне письменный вызов на дуэль. Я расписался в получении. «Ждем вашего секунданта, не задерживайтесь», — заявил один из парней, и они покинули нашу комнату. «Веселая у тебя жизнь, Егор. Что думаешь делать? Есть мысли?» — спросил Робер, как только парни вышли. «Надо бы почитать дуэльный кодекс, в том числе поправки для Академии», — мрачно отозвался я. «Я ничуть не боялся дуэли, но как-то энергично началась моя учеба в заведении». «У тебя планшет в руках, в отделе правоведения. Можно найти практически все, но я тебе и так могу сказать. На территории Академии дуэли до смерти запрещены, только до первой крови. Дуэль проводится на специальных площадках. За дуэль на улице можно заработать неприятности с законом. Обязательное присутствие опытного лекаря, вдруг рана тяжелая. Магия запрещена на уровне императора. Дуэль проводят только белым оружием. Белое оружие. Холодное или клинковое оружие, шпаги, рапиры, сабли, шашки и так далее. Шпаги или рапиры. Поэтому аристократов и дворян с раннего детства обучают фехтованию. По итогам дуэли на проигравшую сторону накладывается штраф в имперскую казну и вознаграждение победителю. Каждый сам называет сумму вознаграждения, а штраф фиксированный. Вроде 500 монет золотом, если я не ошибаюсь, дал пояснение Робер. Понятно, а какой урон чести для дворянина? Особого позорного ничего нет, но от насмешек уберечься не получится. Тебе нужен секундант? Если ты не против, то я могу стать твоим секундантом. А еще лучше предложи Юргену. Ему будет приятно, ведь он хочет подружиться с нами. Заодно противная сторона побоится идти на какие-либо подлости, заявил Робер. Пригласить Юргена – хорошая идея. Мне поддержка отпрыска из правящего клана точно не будет лишней. Утром на завтраке поговорил с Юргеном. Он теперь постоянно принимал пищу за нашим столом. Два места у нас пока пустовали. Я думал, Аудра кого-то из девчонок приведет, но нет. Не торопится наша подруга разбавлять наш коллектив женскими особями. Юрген, услышав от меня предложение побыть секундантом, заинтересовался. «Из-за чего ссора? Или секрет? Может, замешано имя прекрасной дамы?» Задав вопрос, Юрген с улыбкой посмотрел на Аудру. «Никакого секрета. Мы на моей пробежке столкнулись. Он обозвал меня лосем и чернью. Я в ответ ему нахамил, заявив, что он не барон, а графин. Вроде того, что граф, графиня, ну и графин. Потом я спросил, а не жаба ли у него тотемное животное, ну или лягушка. Вот и возбудился пацан, даже голос сорвал. Визжал громко. Объяснил я ситуацию». Друзья залились смехом и не смогли остановиться минуты три. «Да, Егор, с тобой, похоже, скучно не бывает. Я готов выступить твоим секундантом. Надо написать письменный ответ вызывающей стороне, оповестить администрацию академии. За тобой выбор оружия, так как вызвали тебя. Я тебе советую выбрать шпагу. Мы с тобой проводили учебные бои. Могу сказать, что шпагой ты орудуешь вполне прилично. Кроме этого, ты должен знать, какое вознаграждение заявишь для себя», — улыбаясь, говорил Юрген. «А сколько обычно заявляют в плане вознаграждения?» — заинтересовался я. «Обычно пары тысяч достаточно. Если замешана дама, то можно запрашивать очень крупные суммы. Надеюсь, ты победишь, и барон Болотов останется без карманных денег на полгода. Я знаю их семью. Они что-то там нам поставляют, не знаю точно что. Кстати, барон Болотов хороший фехтовальщик, я это знаю точно. С тотемным зверем ты, конечно, отмочил». «У графина жабы или лягушка? Смешно!» Юрген вновь засмеялся. «Первая дуэль наверняка сработает тотализатор», — заметил Робер. «Обязательно сработает. Я даже знаю, кто принимает ставки. Только срок дуэли надо назначать дня через три. Как раз приедут старшекурсники. Они точно не откажутся от ставок. Больше ставок — круче выигрыш», — вставила свое слово Аудра. Юрген сделал все как надо. Я заполнил письменный ответ на вызов и оповестил руководство Академии. Дуэль с подачи администрации назначили через 5 дней. А через сутки уже стали приезжать старшекурсники. Новость о дуэли среди салабонов... Салабон. Жаргонизм. Солдат или матрос первого года службы. Студент-первокурсник. Практически моментально облетело все студенческое сообщество. Начали ставить ставки, коэффициент не сильно отличался, но в меня не верили, так как толком никто не знал, что за Соколов такой, а вот Болотова знали многие. По всей видимости, он действительно фехтовал очень неплохо, раз ставки принимали 1-2. Больше ставили на выигрыш Болотова. Я поставил 100 монет. Роберт также, а Удра отличилась и поставила 300 монет. Верит в меня девушка, хотя я подозреваю, что она испытывает ко мне нежные чувства, но не показывает. Юрген, нисколько не стесняясь, поставил 1000 монет на мой выигрыш. Оба моих приятеля решили заняться подготовкой к дуэли и последующие 5 дней безжалостно насиловали меня на тренировках. Оказалось, что не зря. Дуэльный поединок значительно отличается от обыкновенного боя. Свободную руку для защиты подставлять нельзя. Могут вообще привязать к телу. Никаких подножек. Допускается только толкнуть плечом, ну и маневрировать. Уклоняться, парировать. В общем, вертеться, как уж на сковородке. Я себе немного по-другому поединок представлял. Ни разу не сомневался, что выпишу пендаля и закалю графина. Жестоко обломался. Но за эти 5 дней более-менее усвоил правила дуэли. Основная моя надежда на скорость и ловкость. Я каждый вечер садился в медитацию и глотал свои заветные зелья. В день дуэли ничего принимать нельзя. Будет проверка артефактом на допинг. Хотя, убей меня, не понимаю, как они это станут делать. Действительность меня ткнула носом в реальность. В академии один из преподавателей, что преподает уроки иллюзий, профессор Роман Александрович Чичиков, оказался ведуном. То есть он видит так же, как я, всю магию внутри живых существ и предметов. Роль лекаря на дуэли исполнит профессор Борщева Екатерина Федоровна со студентками 2-го курса. Именно Борщева будет преподавать у нас магию лекарей. Вот и познакомился. Я выбрал оружие – шпаги. С ними разрешено наносить рубящие и режущие удары, как и уколы. Проведение дуэли перенесли на открытый стадион, чтобы все желающие могли насладиться. Я с удивлением узнал, что преподаватели тоже ставят ставки на победу. Какие здесь все азартные. А Удра, как обычно, обо всем нас информирует. Вот же разведчица, непризнанная. И вот день дуэли настал. Время за 2 часа до обеда. Друзья пришли к нам в комнату за час. Я о Юргене и о Удре. Роберт со мной живет, так что все ясно. «Друзья, все хотел спросить. Смертельные случаи на дуэли бывают? Вдруг лекари не смогут спасти побежденного?» С невинным видом спросил я, вроде в шутку. Однако друзья мою шутку не приняли. Они серьезно переглянулись друг с другом. «Не вздумай, у тебя будут большие неприятности», — возмутилась Аудра. Юрген подошел ко мне вплотную и сказал, наклонившись к уху: «Егор, если ты убьешь барона, на тебя откроют охоту. Кровную месть в империи не приветствуют, конечно, но кого это волнует? Я не хочу потерять друга, не так много их у меня». Это что сейчас такое было? Юрген признал меня другом. Я-то не против, а очень даже за. Такой друг по жизни точно не будет лишним. «Егор, тебе достаточно его просто порезать. Не надо все возводить в ситуацию, из которой выбираться будет непросто», — добавил Робер. «По моей заявке, в случае победы я получу вознаграждение от проигравшей стороны 2000 монет в золоте. Я бы и больше зарядил, но мне посоветовали быть скромнее». Барон заявил 2500. Вот же жадная сука. «Ничего, я постараюсь его разочаровать и усомниться в своих силах». Время подходило к началу поединка. Мы выдвинулись к стадиону. По пути Юрген еще снабдил меня информацией. «Егор, у барона есть несколько коронных приемов. Парируя удар, он мгновенно наносит удар. Также может мгновенно атаковать прямым уколом и дополнить рубящими ударами. Будь внимателен. Я кивнул и поблагодарил Юргена. К стадиону мы подошли за 7 минут до начала поединка. Барон Василий Болотов со своими друзьями был уже здесь. Я посмотрел на него истинным зрением. А ведь он не волнуется, уверен в своих силах. Это хорошо, значит, не ожидает от меня сюрпризов. Нас проверил на присутствие зелий в организме профессор Чичиков. Мне стало интересно, как он это делает. Очень хочу научиться. Чичиков просто просмотрел меня, используя способность ведуна. Ага, значит, после приема зелий что-то должно отражаться в каналах и самом ядре дара. Обязательно понаблюдаю за собой, когда буду использовать зелье. Трибуны стадиона были полностью заполнены студентами первого курса и старших курсов. Над стадионом стоял гул, как фон от разговоров. Распорядитель послал к нам своих помощников, которые передали нам браслеты. «Этими браслетами блокируется дар, чтобы вы не вздумали использовать магию», сразу пояснил подошедший ко мне помощник распорядителя дуэли. А у меня мелькнула мысль. «Эти браслетики не заблокируют мою способность быстро двигаться». А то в последнее время я старательно развивал такой навык тела Егора. Будет неприятно, если это так. Секунданты подошли к распорядителю дуэли, поставили свои подписи в каких-то документах. Я так понял, что судить будет тоже распорядитель боев. «Напоминаю, свободной рукой не пользоваться. Кто не способен это усвоить, тому мы руку привяжем». Напомнил нам судья и призвал нас к барьеру. Мне досталась шпага, которой я последние 5 дней тренировался под присмотром Робера и Юргена. Прозвучала команда «Начали». Мы стали сходиться с бароном, сокращая дистанцию. Оба не торопились, двигались неспешно. Я наблюдал, как двигается барон, а двигался он мягко, плавно. Никаких сомнений. Василий Болотов – опытный бритер. Бритер – дуэлист, готовый драться на дуэли по всякому, даже незначительному поводу. Потому он так смело сделал вызов. Барон резко рванулся вперед, делая выпад и мгновенно перемещаясь на сближение. Я чуть не пропустил удар. Мне удалось отшагнуть только потому, что я смог заметить его толчок ногой при рывке барона. Отшагнув, я отмахнулся шпагой, надеясь задеть барона, но он ловко парировал мой клинок. Мы снова в ожидании. На лице барона блуждает улыбка. Его переполняет уверенность, что меня он порежет, а может, совсем прикончит. Я долю секунды не успеваю реагировать, чтобы нанести свой удар. Что делать? Попробовал атаковать, применяя немного сверхскорости. Но барон парировал мой удар и отскочил. Он улыбнулся еще шире, давая понять, что все про меня понял. Как мне его одолеть? Эх, мне бы еще полгодика медитации, чтобы развить свою сверхскорость. Ну, хоть пару месяцев. Но, увы, я здесь и сейчас. Напротив меня ухмыляется противник. Он уверен, что точно победит. Неожиданно в голове мелькнула мысль. «Ведь я ведун». Я прикрыл глаза, мгновенно настроившись на истинное зрение. Теперь я вижу противника в его ментальном теле. Вижу ядро его дара и магические каналы, по которым течет энергия. Нет, магию он не применит. Браслеты нам обоим блокируют дар. Однако наши движения также отражаются в течении энергии по каналам. Барон двигается по кругу, я же стою на месте, слегка поворачивая голову, чтобы все думали, будто я слежу за бароном глазами. Но я-то стою чуть с прикрытыми глазами. Ну что же, Василий Болотов, с тотемом выпь, сейчас я тебя удивлю. В истинном зрении сверхскорость обозначается неким расплывчатым движением заранее. То есть я могу увидеть направление тела и удара. Я же экспериментировал над собой во время тренировки. Вот его энергия начала темнеть в каналах и появился смазанный силуэт. Будет вновь прямой укол и сразу рубящий взмах. Он сделает именно так. Попробую поймать его на противоходе. Барон совершает рывок, я рвусь навстречу, на ходу уклоняюсь. Еще уклоняясь от рубящего взмаха барона. Одновременно наношу режущий удар в его подмышку и отскакиваю. Возвращаюсь в нормальное зрение. Правая рука барона, в которой шпага, повисла. Я разрезал ему сухожилие подмышкой. «Стоп! Бой закончен!» — кричит судья, прерывая бой. А в его руке формируется воздушный кулак. Тот, кто не подчинится ему, получит не слабый такой удар воздушным заклинанием. Но барон не двигается. Я тоже опускаю шпагу. К барону уже спешит лекарь профессор Борщева со своими ассистентами со второго курса. «В поединке победил Егор Соколов! Окажите помощь раненому!» – командует судья. Трибуны на мгновение затихли. Все зрители удивлены. В этой тишине раздается громкий визг подскочившей Аудры. Она радуется и начинает хлопать в ладоши. Сразу вслед за подругой взрывается весь стадион. Слышатся радостные возгласы выигравших ставку, а также ругательства тех, чья ставка проиграла. «Сложный соперник мне попался. Мне надо очень активно тренировать свое тело и способность сверхскорости. Я ведь не один такой. Барон Болотов тому пример». Я иду к трибунам, мои друзья бегут навстречу, в том числе Юрген. Они обнимают меня, хлопают по плечу и поздравляют с победой. Я лишь чувствую, как пот ручьем стекает по моей спине, полностью намочив белую рубашку. «Егор, ну ты просто зверь! Ваш последний маневр невозможно было уловить взглядом, раз и ты отскакиваешь, а у барона повисает рука с разрезанным сухожилием. Теперь Болотов застрянет в лазарете Академии на неделю, не меньше. Такую рану быстро не вылечишь. Хотя Борщева, маг 7-го уровня, она способна на многое», — восхищается Робер, а Удра его поддерживает. В этот же день я на планшете узнал, в какую группу попал и кто там учится. Юрген решил изучать стихии. Но лекаря, в том числе Робер и Аудра, со мной в одной группе. Постепенно Робер будет отклоняться в сторону артефакторики, а остальные решили изучать искусство лекаря. Хотя Юрген будет постепенно смещаться в сторону магии огня и воды. Через 2 дня начались занятия. Нас загрузили по полной. 4 часа до обеда и 4 часа после. Вздохнуть некогда. Но я продолжаю тренировки тела и духа по утрам, до завтрака, и вечером после ужина фехтование и стрельба из лука. Осень, 2000 год. Калуга. Имение Соколовых. Эпизоды. В роду Соколовых на самом деле находилось много народа. Лекари, травники, оружейники – все приняты в род. От подмастерья и до мастеров и заведующих лабораториями. Даже в магазинах многие приказчики состояли членами рода, в том числе их семьи. Кроме основного бизнеса, род Соколовых имел общины, работающие в сельском хозяйстве. За счет успешной работы крестьян удавалось решать продуктовую задачу своего рода. Естественно, в род входили бригада охотников за монстрами, и вся служба безопасности во главе с начальником Степаном Матвеевичем Глебовым. Но прямыми наследниками рода Соколовых оставались внук Егор и внучка Анна. Семью Глебовых пригрел еще дед Николая Петровича, которая имела дворянское сословие, но из разорившегося рода. Так Глебовы стали вассалами Соколовых. Принесли клятву верности и с тех пор служат в безопасности рода. За последние 20 лет Степан Глебов стал самым надежным помощником главы рода Соколовых. Вернувшись из Серпухова, Николай Петрович прежде всего поговорил именно с Глебовым. «Я кое-что привез от Егора. Посмотри список, Степан. Подумай, как нам мотивировать людей на новые свершения», – начал совещание с Глебовым глава рода. Глебов внимательно просмотрел список и удивленно поднял глаза на своего шефа. «Надеюсь, это не шутка. Я конкретно об зачарованных наконечниках для стрел. Есть подтверждение этому списку?» – изумленно спросил Глебов. «А то как же. Егор дал несколько стрел, которые изготовил сам, в мастерской академии. Более того, он расписал, какой можно сделать лук с эффектом ядер из монстров. Правда, потребуются кости монстров не ниже средних и теневой линий. Ну или руда такого металла. Егор передал несколько сухожилий от теневых волков и теневых крокодилов. У него у самого такой лук сейчас. Правда, он не сам его изготовил, а выкупил. Угадаешь с трех раз, из какой твари сделано оружие, Степан?» Глава рода хитро прищурился. «Даже не буду пытаться, Николай Петрович. Не томи, рассказывай. Вижу, что тебе самому не терпится», — не стал гадать начальник безопасности рода. «Из костей теневого змея и теневого лития, с вкраплениями магических ядер», — став серьезным, ответил старший Соколов. «Не шутишь? Хотя о чем это я? С такими вещами не шутят». «Именно, Степа. Более того, Егор разобрался, как устроен лук, и составил технологию. Говорит, что должно получиться. Ну и зачарованные наконечники, рецепт отработан. Хоть сейчас пускай в производство», — с гордостью за внука сообщил Соколов. «Для нас это прорыв в работе оружейников. Боюсь представить, сколько у нас будут закупать интенданты с границы. Так и дела по правилам постепенно, даже не сомневаюсь», — согласился со своим шефом Глебов. «Есть еще кое-что. Оказывается, на Егора покушались. Кто, непонятно, но думаю, что это проделки Медведева из Тулы. Пошлешь в Серпухов наших лучших дознавателей. Пусть там поищут следы. Для Анны усиль охрану. Прямо сегодня». «Николай Петрович, ну как там Егор в общих чертах обживается?» «Не поверишь, активно занялся стрельбой из лука и фехтованием. Кроме этого, активно качает физическую подготовку тела. Два раза посетил прорывы в компании отставных егерей. Куш большой взял, трофеи очень богатые. Кардинально начал меняться, хотя по-прежнему хочет стать лекарем. Ну, артефакты с зельями изучает. Ты вечером собери на совещание заведующих лабораторий по артефактам и зельям. Егор выдал более 10 рецептов. А я-то думал, он глупостями занимается, а он уже несколько лет как свои рецепты разрабатывает. В общем, я доволен. Не зря его в академию отправил». В голосе старшего Соколова звучала гордость. Вечером собрали совещание в рабочем кабинете главы рода Соколовых. Присутствовали заведующий лабораторией артефактом Дерябин Андрей Иванович, заведующая лабораторией травников Мария Павлова Дмитрова, мастер-оружейник Павел Сергеевич Дуров и мастер-оружейник Август Францевич Гезен. Здесь же присутствовал сотник родовой службы безопасности Глебов. Николай Петрович раздал листы с материалами по профилю каждому из специалистов. Никого не торопил, дав возможность своим вассалам ознакомиться с тем, что написано на листах бумаги. По мере прочтения лица специалистов становились изумленными. Первым заговорил мастер-оружейник Август Францевич Гезен из прусских дворян, маг-универсал. По молодости Николай Петрович на границе спас жизнь Францу Гезену, отцу сегодняшнего мастера. С тех пор род оружейников Гезенов входит в род Соколовых. «Николай Петрович, думаю, что шутить таким образом вы себе не позволили. С работой по наконечникам стрел более-менее понятно. Завтра же дам задание. Зубы грызунов у нас есть, но до завтрашнего дня никто не догадался использовать их для наконечников стрел. Я восхищаюсь разумом вашего внука Егора. Что касается лука, то тут надо пробовать. Однако в наличии нет необходимого материала. Но точнее, теневой литий есть, а вот костей от тварей третьего класса и выше нет. Необходимо дать задание нашим охотникам, а потом пробовать, смотреть, что получится». Август говорил с акцентом, хотя русскую речь понимал полностью. Мастер-оружейник Павел Дуров покивал в знак согласия, одобряя слова своего коллеги. Следующей взяла слово травница Мария Дмитрова. Ее еще бабушка Мария стала вассалом рода Соколовых. «Мне здесь некоторые рецепты знакомы. Егор консультировался со мной, но я не думала, что он доведет до ума и создаст такие зелья, которые являются редкими на сегодня. Думаю, никто таких не производит. Сможем привлечь новых контрагентов». «Контрагенты. Поставщик или покупатель услуг или товаров». «Да уж, я что-то подобного ожидал от Егора. Он достаточно целеустремленный, но не думал, что он так быстро достигнет результатов», — подхватил речь мастер артефактов Андрей Дерябин. «Степан, твоя задача — обеспечить секретность новых разработок, а также возьми контроль за бригадой охотников. Пусть в авральном порядке оформляют командировки прорыва и начинают их шерстить. Требуемые органы монстров надо добыть», — дал поручение глава рода своему специалисту по безопасности. «Все проконтролирую, Николай Петрович, не сомневайтесь», — заверил Степан Глебов. Расходясь после совещания, специалисты продолжали обсуждать способности внука главы рода Егора, радуясь, что наследник оказался совсем непрост, а также то, что это будет достойная смена Николаю Петровичу. Интерлюдия. Московский Кремль. Император Адольф I. Адольф I после обеда вернулся с охоты из прорыва Ермолина с хорошим настроением. Прорыв относился к классу средних аномалий. Удалось стряхнуть стариной, как-никак император маг огня 8-го уровня. Правда, после применения огненных заклинаний дворцовые егеря немного содрали трофеев с дохлых монстров, но ядра не пострадали. А главное, экстремальное занятие будоражит кровь, что приводит императора в превосходное расположение духа. Дорога не утомляет, дирижабль достаточно быстро преодолевает такие расстояния. На охоте Адольф I разговаривать о делах государства не любит, потому воеводу СБ принял для беседы через час после возвращения. Разговаривали в Кремлевском парке, что расположен в западной части Кремля. Императору даже стало интересно, с каким отчетом напросился на прием давний друг и воевода СБ граф Герард Ломан. Адольф сидел в беседке не один. Рядом с ним расположился дворцовый шут Дурин Кривой. Воевода СБ поморщился. Шута при дворе не любили за то, что он был ближе всех к императору и предан монарху, как собачка. Шуту спускались любые оскорбления дворян, если это веселило Адольфа. История попадания шута в свиту Адольфа проста. Еще будучи наследником, Адольф был на Кавказском разломе, где столкнулся с ловким и опасным монстром теневым леопардом. И быть тогда наследнику убитым, если бы молодой гном Дурин не спас Адольфа, оказавшийся в нужном месте в нужное время, вступив в схватку с чудовищем Нижнего мира. Гном оказался изгоем своего народа и с удовольствием принял предложение Адольфа быть рядом с наследником. Стать шутом предложил сам гном Дурин, с условием, что он сможет шутить и оскорблять аристократов, а также всегда говорить правду будущему императору. За дурашливым выражением лица Дурина всегда скрывался пронзительный взгляд. Внешность гном имел смешную. Рост ниже обычных гномов, кривые ноги, большая косматая голова, но очень сильные руки. Дурин мог легко согнуть и разогнуть подкову или превратить в штопор шпагу какого-либо аристократа. Двигался Дурин с невероятной скоростью, обладая способностью перемещения в пространстве. «Постарайся не испортить мне настроение, Герард. Говори, что там у тебя». Дал свое разрешение император и чокнулся бокалами вина со своим шутом Дурином. «Государь, я хотел узнать твое решение по поводу некоторых результатов нашей работы. Частично твое поручение выполнено». Начал говорить воевода СБ, косо глядя на гнома. Обращаться, используя слово «государь», Адольф разрешал только верным людям своего ближнего круга. Таким словом стали называть прадеда императора. Само слово пришло от восточных славян, но Адольфу такое обращение нравилось. «Не тяни кота за подробности, Герард, говори уже!» Улыбнулся император, вспоминая, как ловко грохнул теневого кабана размером с обыкновенного носорога, тремя заклинаниями средний огненный шар. «А то кот потянет за подробности тебя, Герард!» Вставил шутку Дурин, вызвав улыбку императора и косой взгляд самого Герарда. «Закончили расследование по тульскому губернатору, князю Арапову. Наши подозрения подтвердились. Он действительно брал взятки, чтобы отмазывать некоторых аристократов от службы на границе. В деле завязаны чиновники в приграничье, которые ставили печати о прохождении срока службы. Арапов делился с ними своими взятками. Мы готовы провести аресты в ближайшее время. Ждем твоего решения, государь», — коротко доложил граф Ломан. Император хмыкнул, сделал пару глотков вина и посмотрел на гнома. «Дурин, что скажешь?» — обратился император к гному. Гном встал, выставил перед собой руки и сделал несколько движений бедрами, имитируя сексуальные движения. «Адик, пора уже ставить позу твоих зажравшихся дворян», — заявил гном, продолжая двигать бедрами. Выглядело это достаточно смешно. Умел Дурин повеселить народ. Именем Адик только гном мог назвать императора, да и то во время хорошего настроения монарха. Император засмеялся, даже воевода СБ улыбнулся от такой картины и недвусмысленного намека. «Может, мне их тебе начать отдавать, Дурин? А ты будешь ставить их в позу, как умеешь», — со смехом предложил Адольф. «Жен этих казнокрадов тоже отдашь? Тогда я согласен. И разреши преступников сажать на кол. Будет незабываемое зрелище», — согласился гном. Император хмыкнул, но не ответил гному. По дворцу давно ходили слухи о том, что Дурин склоняет к измене многих жен у дворян, не позволяя трогать только семью императора. Отвернувшись от гнома, Адольф перевел взгляд на графа Ломан, но ответил не сразу, выдержав паузу для размышления. «Для острастки посади всех замешанных в холодную. Пусть прочувствует суровость моего решения. Имущество конфисковать, оставив только родовой замок. Графа Арапова отправим на Кавказ, в Пятигорск. Пусть управляет участком границы, он же маг, если не ошибаюсь. Маг огня, 6-го уровня, государь», — подтвердил граф Ломан. «Замечательно. У Арапова будет прекрасная возможность проявить свой дар во время прилива нечисти». «Прилив нечисти» — словосочетание автора, означает прорыв границы монстрами из Нижнего мира. «Что будем делать с остальными, следствие покажет имена. Тогда по ним приму решение. — выразил свою мысль император. «Адик, прикажи Герарду взять меня с собой!» — влез со своими словами Дурин. Император покосился на своего дворцового шута, вновь глотнул вина, размышляя. «Возьми его с собой, Герард, на арест и конфискацию. Пусть покошмарит». «Кошмарить. Жаргонизм. Пугать, наводить страх, мучить, притеснять, доставлять неудобства». «Семью князя. Заодно свой блуд потешит, а то моя свита волнуется и мечтает, как бы этот дурень куда-то уехал, желательно навсегда», — согласился император. «Аристократки узнают, кто такой настоящий мужчина!» Весело обрадовался Дурин, бегая вокруг императора и размахивая руками. Глава СБ вновь покосился на гнома, которому спускались многие шалости и оскорбления. И ведь на дуэль такого не вызовешь. Во-первых, гном не дворянин. Во-вторых, гном совершенно виртуозно владеет своей секирой. Граф Ломан лично видел, как Дурин сносит головы теневым монстрам во время императорской охоты. Глава СБ не уходил, император посмотрел на него вопросительно. «Мой дознаватель Борисов посетил Серпухов. Ему удалось еще раз поговорить с баронетом Соколовым. Правда, с разрешения его деда, Николая Соколова, который присутствовал там лично. Приезжал на праздник поступления первокурсников», — начал говорить Герард Ломан. «Интересно!» — влез в разговор Дурин, а император опять улыбнулся. «Ничего особенного Егор Соколов не добавил, но натолкнул на мысль, что при уничтожении необычно крупного монстра для данного прорыва каким-то образом захлопывается прорыв, что наводит на мысль портала из Нижнего мира», — продолжил доклад граф Ломан. «Проверь такую информацию. Если это так, то, без сомнения, найден способ закрывать прорывы», — приказал Адольф I. Глава имперской безопасности продолжал стоять, не делая движений, чтобы уйти. «Терпеть не могу твои паузы, Герард», — поморщился император. «Ваш правнук, сын внучки Луизы, из рода герцога Трагина, маркиз Юрген, подружился с баронетом Егором Соколовым», — начал говорить глава СБ. «Опять Соколов? Продолжай, Герард», — заинтересовался Адольф I. Своего правнука Юргена император любил, а когда на горизонте правящего клана появляются новые люди, тем более с близкими родственниками, такое сразу вызывает интерес у императора. «На сближение пошел сам Юрген, так говорят телохранители маркиза, однако компания Егора Соколова легко приняла Юргена в друзья. Компании баронет Робер Люмар и баронесса Аудра Будке. Егор Соколов является лидером этой компании. Отношения между Юргеном и новыми лицами сложились дружеские. От телохранителей поступило сообщение, что маркиз повеселел, не впадает в состояние скуки, стал чаще тренироваться по фехтованию. Кроме этого, мой агент в академии сообщил, что среди первокурсников состоялась дуэль. Участники дуэли – бритер Василий Болотов, который был участником громких скандалов в Москве. Тогда были убиты два дворянина этим 15-летним скандалистом. Но скандалы замяли. Его соперник – Егор Соколов. Секундантом Соколова выступил Юрген. Соколов дуэль выиграл, что ввело в растраты отпрыска Болотовых», — закончил доклад глава СБ. «Не слишком ли часто мелькает фамилия Егора Соколова? Организуй наблюдение за всей компанией в окружении Юргена, в том числе за их родами. Надо понять, что они хотят. Если цели корыстные, это одно. А если завязывается настоящая дружба, то такое надо ценить. В будущем Юргену эти ребята станут опорой». Не размышляя долго, принял решение Адольф I.